Ну, что это розыгрыш. За Богословским идет такая слава. Он всегда кого-то разыгрывает. Я подумал, что приду к нему. Это совсем и не он звонил, или что-либо в этом роде. Я даже позвонил ему на завтра, будто бы для того, чтобы переспросить адрес, а самому еще раз вслушаться в интонации, не розыгрыш ли. И вот я сижу в его квартире, и он объясняет мне смысл своего приглашения. Он написал музыку к блоковской незнакомке. Уже само сообщение это прозвучало совершенно для меня неожиданно, так как до сих пор я не представлял его работу в подобном жанре. Он не только сочинил музыку, но и записал ее на пленку в собственном фортепианном исполнении. И даже записал свое чтение незнакомки под эту музыку. Все это длится час, и он просит меня посидеть этот час и послушать. Богословский включил пленку и сам уселся напротив. Мы стали слушать. С первых фортепианных аккордов музыка стала нравиться мне, но я все думал о том, где коренится розыгрыш. Музыка была неплохой, но текст Блока мне не нравился вовсе. Я никак не мог отделить его от того, как этот текст исполнялся, и все казалось, что это совсем мне чужое. Если, конечно, вообще все не розыгрыш. И взяв дубликат этой ленты, чтобы подумать, я удалился, ленту куда-то дел и месяц не вспоминал об этом. Затем, через месяц, снова звонок. Ну ладно, не хотите в театре, давайте запишем на радио. В общем, скажу я вам, это не просто сразу понять. Все-таки Блок, хоть сказать это, может быть, и кощунство, не Пушкин. У Пушкина каждая строчка ясна и сегодня так же близка. А тут какой-то разрыв между нами и поэтом. Разрыв этот надо убрать, иначе будет про что-то нам непонятное. Но потом начинаешь думать, и все становится ближе и ближе, и уже не злишься, что одного из героев зовут Голубой, и что снег голубой и так далее. Теперь мы привыкли к жесткости, и что-то из той поэзии кажется даже слащавым. Но только до той поры, пока не начнешь изучать, пытаясь почувствовать и понять. Чего только стоит один эпиграф из Достоевского. А там начинается повесть, где пьяные люди в трактире жрут раков, и говорят какие-то сальности, и где-то витает мечта, какая-то женщина ждет за порогом на улице. Некий женский портрет мелькнул, какая-то миниатюра, которую тут продают. Кто-то здесь или там скажет опять про женщину, что-то читает об этом поэт. Однако все это в пьяном кабацком угаре. И вот начинаешь придумывать фильм не простой какой-то, а сложный, где смешивается грязь с этой странной мечтой о женщине, чистой женщине. Впрочем, она сейчас, быть может, стоит там на улице. В кино можно делать такой монтаж. В этом аду пускай возникает то женский глаз, то ручка тонкая с белыми пальцами. В этом смещении несовместимость, но и тоска. Незнакомка то идеально, то проститутка, там у ворот то кто-то еще? Только